Она каждый день встает с рассветом, а ложится спать поздним вечером. Мало того, что она сама трудится, не покладая рук, она еще и нас заставляет следить, как бы чего не поломали и не попортили. Я даже боюсь, что у меня не останется времени выполнять свои обязанности. Когда мы шли сюда, моя мама и тетушка ходили по саду и тщательно все осматривали. Они никому не позволяют тронуть и травинки, а ты нарвала таких прекрасных цветов, да наломала веток с молодого деревца. Вот они сейчас придут сюда, и увидишь, как рассердятся. Если бы рвал цветы и ломал ветки кто-то другой, действительно было бы нехорошо, но мне это разрешается, — возразила Ин-Эр. После того, как землю разделили и отдали на откуп, было сказано, что все необходимое барышням будет доставляться им домой. Каждая женщина должна присылать то, чем она ведает, будь то цветы, травы или что-нибудь иное. И только наша барышня заявила: «Мне можете ничего не присылать. Когда понадобится, я скажу». Но после этого она так ничего и не просила. «Если я сорвала немного цветов и наломала прутьев, твоей матери неудобно будет выразить свое недовольство». Не успела она договорить последнюю фразу, как заметила, что к ним, опираясь на палку, приближается тетка Чунь-Ян. Ин-Эр и Чунь-Ян вскочили и предложили женщине сесть. При виде наломанных ивовых веток и целого букета свежих цветов, который сорвала Оу-Гуань, женщина возмутилась. Но, поглядев на корзиночку, которую плела Ин-Эр, она не решилась сделать замечание и только сказала Чунь-Янь: «Когда я посылаю тебя присматривать за садом, ты развлекаешься. А когда тебя зовет кто-нибудь из господ, ты говоришь, что я велела тебе присматривать за садом. Значит, ты прячешься за моей спиной, как за ширмой, а сама бездельничаешь. Ты заставляешь меня работать на себя, и в то же время боишься этого, а я еще виновата», — ответила Чунь-Янь. «Неужто мне разорваться на части?» «Тетушка, не верьте ей», — вмешалась в разговор Ин-Эр. «Это она сама нарвала цветов и наломала веток, и пристала ко мне, чтобы я сплела ей корзиночку. Я ее прогоняла, а она не уходит». «Пожалуйста, не шути!» — воскликнула Чунь-Янь. «Для тебя это шутка, а она старая может принять твои слова за правду». И действительно, старуха оказалась на редкость тупым и ограниченным существом, на старости лет совершенно выжившим из ума. Все ее интересы сводились лишь к тому, чтобы нажиться, и чувства были чужды ей. У нее и без того болела душа, когда она смотрела на сорванные цветы и сломанные ветки. Но присутствие Ин-Эр ее стесняло. Слова Ин-Эр будто подстегнули ее. Она решила воспользоваться тем, что она старшая. Палка ее поднялась и несколько раз силой опустилась на спину Чунь-Янь. «Паршивка!» — выругалась старуха. «Я тебе дело говорю, а ты огрызаешься. Ты и свою мать довела до того, что она готова разорвать тебя на куски. Трещишь тут, словно трещотка». «Сестра Ин-Эр пошутила, а ты меня сразу бить!» — сквозь слезы крикнула Чунь-Янь, которой было больно и стыдно. «Почему это моя мама меня ненавидит? Чем я ее довела? Что я плохо подогревала воду для мытья головы? Чем я провинилась?» Ин-Эр хотела пошутить, она и не ожидала, что ее слова так подействуют на старуху. «Тетушка, я пошутила!» — торопливо сказала она, беря старуху за руку. «Зачем ты бьешь ее? Разве этим ты не позоришь меня?» «Барышня, вы в наши дела не вмешивайтесь!» — оборвала ее старуха. «Неужели я не могу как следует проучить свою девчонку только потому, что здесь находитесь вы?» Ничего более глупого сказать было невозможно. Ин-Эр покраснела, отдернула руку и злобно усмехнулась. Неужто ты так занята?